Глава вторая. Хонда, тебя за это сразу убьют без разговоров. Вот смотри. Робин соединил большие и указательные пальцы в одну окружность. Остальные оставил полусогнутыми. Это знак Аро. А то, что показываешь ты, больше похоже на любимый жест американцев. Не приведи, Господи, тебе такое изобразить в воротах деревни, там тебя и закопают. А где же еще эту козу изображать? В принципе, можно везде. Это что-то вроде «здравствуйте». Но на любом пороге обязательно, в знак уважения собеседнику. За столом, перед тем, как сесть. А вот этот знак – шевир. Он имеет религиозное значение. Символизирует круговорот отцов. Только не спрашивай меня, что это такое. Показывать его следует перед Атоном или Нуром, если мы случайно на них нарвемся. Если ошибемся, нас могут заставить пройти проверку. На педикулез? Вроде того. Что там за проверка, не знаю, но почему-то подозреваю, пройти ее нам никак не светит. Сату в свое время расспросить не успел, а Глита и Трама не просто глупы, а нечто еще более ужасное. Твоя правда. У меня такое ощущение, что они свои имена без конца под нос шепчут, чтобы не забыть. А если мы шамана встретим? Достаточно с него одного Аро, вроде бы. Да, с женщинами не очень знак раздавай. Им они не положены. И имя тебе надо придумать по заковыристей. Тут это уважают. Хотя в разговоре указывается только первое слово. У местных баб нет никаких прав. Куда смотрит лига феминизма? Женщина – хозяйка очага. Только ей доверено воспитание детей. Мужчины не имеют права вмешиваться в этот процесс лет до 7. Здесь процветает махровое многоженство. Так как многие мужчины гибнут от хищников и в военных походах атонов. Женщины, считающиеся взрослыми, но не имеющие своего мужчины, живут в отдельных домах. При необходимости каждый желающий крестьянин деревни может выбрать из них подходящую подругу. Другие их задачи – воспитание сирот, присмотр за рабами, дейко, обслуживание гостей. Вот как. А ведь мы и есть гости. Ты знаешь, твоя гениальная идея насчет этого похода мне все больше нравится. Ты еще не все знаешь. Деревни тут бывают двух типов. Одни населены коренными данниками атонов, шаквутами. Жрецы их в свое время привели с западных гор. А другие – маринами, потомками усмиренных еретиков риумов. Эти народы смешиваются очень неохотно. А марины не перестают потихоньку точить оружие. Их культуры значительно различаются. Шаквутов сильно поддерживают атоны, послабляя налоговое бремя. Из-за этого те живут побогаче, но в отличие от маринов, у них не слишком приветствуется телесная чистота. Большинство пользуются чем-то вроде одеколона и воду не видят годами. Представь-ка такую красавицу. Но Глита и Трама довольно ничего, а уж за Сату я вообще молчу. Ты не видел их в первый день. Запах шел такой густой, хоть на хлеб намазывай. Ахмед тогда не выдержал, на привале загнал их в реку. Настолько его достал их божественный аромат. А Сата из риумов. Тщательная телесная чистота – составная часть их религиозных требований. Это вбивает в их детей с раннего детства. Понятно, будем заходить в гости только к маринам. Да нет уж, нам выбирать особо не приходится. Робин посмотрел вверх, прищелкнул языком. Никак не привыкну к местному небу. Я тоже. Как увижу две луны, так сразу тянет показаться психиатру. А меня больше потрясают звезды. Как их много, одна больше другой. Мы, наверное, попали гораздо ближе к центру галактики. Земное небо не идет с местным ни в какое сравнение. А сколько метеоритов? У нас в августе такое количество не увидишь. А здесь это в порядке вещей. Сата говорит, что когда падает звезда, она гибнет и рождается новый человек. Вся их религия основана на цикле смерть-рождение. На земле таких религий, что блох на дворняге. Слушай, а ведь если здесь такой бешеной скоростью рождаются, это сколько же они трахаются? Послушай, Хонда, а как твое настоящее имя? Поклянись, что никому не скажешь. Гадом буду, торжественно заявил Робин. Сергей. Нормальное имя. Не спорю, а вот фамилия у меня Бендер. Робин не выдержал, расхохотался. А ты знаешь, она тебе чем-то даже идет. Чего скрывать, это же круче любой клички. Да я понимаю, усмехнулся Хонда. Только какие-то нехорошие люди меня почему-то очень не любят. Разыскивают настойчиво, портреты мои вывешивают в разных общественных местах. Понятно. Ладно, спать пора. Ты заваливайся, я сегодня первый дежурю. Деревню населяли мрины. На это указывал ряд характерных признаков. Связки сушеных цветов над воротами, полоса песка под частоколом, двухскатные крыши, покрытые вязанками тростника. Поселение было довольно большим. Друзья насчитали 22 дома. 3 часа наблюдения не установили наличие атонов или нуров. Но свой имин здесь имелся. Проверив в последний раз познание Хонды, Робин пошел к воротам. Навстречу показался коренастый мужик, тянувший за повод ездового бычка. И животное, и его хозяин смотрели на пришельцев с одинаковым изумлением. Причем глаза Суфима были поумнее. Сложив знак Аро, Робин вежливо спросил, «Где мы можем увидеть старшего Азата деревни?» Ответив знак приветствия, крестьянин спокойно ответил, «Он на площади, рядит женское уложение». Что это значит, Робин не понял, решив, что виновато не слишком хорошее знание языка, но, не показывая своего невежества, пошел в указанном направлении. Под ноги, с целью познакомиться со вкусом щиколоток, кинулся деревенский ручной магир. Хонда ответила ему хорошего пинка, тот без звука отлетел на пару метров. Понял, здесь ничего не обломится и деловито поспешил вдогонку за быком. На деревенской площади толпились около 10 женщин. Перед ними расхаживал степенный мужчина лет 40. Завидев незнакомцев, все воззрелись на них, отвесив челюсти. Робин подошел поближе, продемонстрировал знак Аро, вежливо произнес. «Здравствуй, уважаемый! Я Робин Игнатов, купец далекого острова, расположенного за побережьем. А это мой помощник Хонда Мазда Мерседес. Прости меня за ошибки в словах, наши языки сильно различаются. Мы еще здесь не освоились». Важно кивнув, мужчина степенно представился. «Я Стабргерн Акварн, старший Азат. Рад вас приветствовать в деревне Нимра. Вы просто идете мимо, или у вас к нам какое дело? Мы бы хотели поторговать и поговорить о важных вещах. Негоже мужчинам говорить на улице, радуя женские уши. Сейчас вас хорошо покормят, проведут в натопленную баню. Женщины почистят вашу одежду. Вечером соберутся все азаты, а мы поговорим. Потом будет большой ужин». Объяснив гостям программу встречи, Стабр отдал женщинам несколько коротких распоряжений. Те подхватили гостей, провели по первым двум пунктам. Затем наступило время встречи. Она протекала в самой большой хижине. Здесь, кроме Стабра, собрались 4 младших азатов, старший охотник и Имин. Усадив гостей, Стабр чинно представил своих сородичей, а затем назвал их имена, слегка запутавшись в мудреных словах. Затем началась беседа. «Уважаемые», — почтительно произнес Стабр, — «мы впервые видим здесь купцов. Нам очень интересно, как же вы сюда попали». «Мы наслышаны о ваших землях, а наши азаты послали нас основать укрепленную деревню на Большом озере. Тогда мы сможем торговать с вами круглый год. Наш путь сюда был долг и полон великих опасностей. Мы прошли ужасные бури, страшных чудовищ, а на Большом озере на нас напало великое множество хафидов. Мы отбились, но когда разгрузили свои товары, они напали вновь. Мы снова отбились, но сгорели наши корабли. Осталось только несколько небольших лодок. Все взволнованно загалдели, а старший охотник поспешил высказаться, снисходительно объяснив гостям, насколько они невежественны. «Вы действительно прибыли издалека, все купцы знают. Только два раза в году можно дойти до Большого озера без риска. Дикари-хафиды проповедуют грязный культ мерхов. По их вере, Унль сотворил мир и долго жил один. Затем ему стало грустно, он овладел сам собой и родил Менля, после чего умер. Тот населил мир живыми тварями и тоже овладел сам собой, после чего опять родил Унля. Во время праздников Унля и Мерля хафиды ни на кого не нападают. Они с немыслимой гнусностью веселятся в своих болотах. Языковые познания позволили Хунде уловить общую суть религиозной доктрины дикарей. Представив, что за церемонии творятся на их праздниках, он не сдержал улыбки. Охотник осекся, глянул на него с нескрываемым возмущением. Холодным тоном поинтересовался. «Почему твой спутник смеется во время беседы настоящих мужчин?» Мысленно проклиная Хунду, Робин поспешил сгладить ситуацию. «Просто он хочет сказать, что нас не страшат хафиды. Мы все великие воины, и грязным болотным пожирателям жаб нас не напугать. Нам не жаль кораблей, мы легко можем сделать другие. Эта земля богата лесом. Мы решили искать ваше селение, рассказывать о своей деревне, наладить торговлю». «А какие у вас товары?» – поинтересовался Стабр. «Металлическое оружие, красивые ткани и посуда. Вот. Посмотрите сами». Робин полез в рюкзак, достал несколько предметов. Ставру он протянул стальной нож. И мину кусок ткани. Охотнику шнурок из синтетического волокна. На тетиву сгодится. А младшим азатам каждому вручил по стеклянному стакану. Тут же пояснил. «Это подарки, а не ваши. Таких товаров у нас очень много». Поселяне с трудом сдерживали восторг. Отношение к гостям у них на глазах улучшилось раз в 40. Все наперебой принялись расспрашивать, чем еще богаты заморские купцы. Наконец Стабр задал главный вопрос. «А что хотят получить уважаемые купцы взамен?» Робин вытащил книгу, стал объяснять. «Вот, нам нужны такие травы и камни». «Всего-то?» – удивился Имин. «Многие из этих растений нам хорошо известны. Часть их используется как лекарства или приправы. У меня даже есть небольшой запас. А из камней мы знаем только вот эти, сотум и меркит. Их приносят с гор. Они очень тяжелые и годятся на снаряды для пращи. Мы сможем с вами торговать. Нам еще не помешает немного продовольствия. Требуется соль, кожа. Сейчас мы возводим деревню, нам нужна помощь. Если кто-то из ваших мужчин решит у нас поработать, то за 15 дней работы получит такой же нож». Судя по глазам хозяев, они сами были не против поработать за такую плату. Стабр поклялся, что не менее 10 мужчин завтра уйдут на заработки. Затем он что-то крикнул. Набежавшие женщины быстро сервировали стол, начался ужин, плавно перешедший в попойку. Брага и перебродивший Эмма лились рекой. Гости с удивлением узнали, что здесь приняты тосты, но вот паузы между ними не предусматривались. Уже в глубокой темноте Стабр после очередного тоста пообещал устроить хафидам апокалипсис, отомстив за сожженные корабли, и, не затягиваясь этим делом, пошел к выходу, где и завалился. Глядя на это, Хонда на чистом русском посетовал, что пить здесь совершенно не умеют. Имин согласно икнул, затем тоже резко уснул лицом в тарелке. Какая-то молодая женщина подхватила пьяного купца Игнатова за руку, долго тащила его по деревне, куда-то завела, уложила на мягкое ложе, стянула платье, прижалась рядом. Почувствовав запах чистого женского тела, Робин порадовался, что это деревня Маринов. Друзья посетили еще 10 деревень. Везде их ждал совершенно аналогичный сценарий событий. переговоры с начальством, пьянка, ночь со свободными женщинами, торжественные проводы поутру. Уяснив выгоду деловых отношений с пришлыми купцами, никто особо не интересовался их религиозными воззрениями. А если кто-то из эминов и горел желанием выяснить это поподробнее, то после вручения подарков желание исчезало совершенно бесследно. Встречи с атонами удалось избежать. В последней деревне путники на остатки товаров купили двух ездовых бычков и трех рабынь Дейко, помня, что в лагере очень мало женщин. Одна приходилась на 5-6 человек. Кроме Дейко, им подсунули совсем юную свободную девчонку, еще не прошедшую инициацию. Она пока как бы не считалась человеком, и жадный Азат охотно этим воспользовался, благо никто не возражал, девчонка была сиротой. Купцы в очередной раз поразились столь простецким отношением к женщинам. В отличие от мужчин, они ценились дешевле ездовых суфимов. Свою миссию Робин считал полностью выполненной, слух о новых купцах должен начать гулять от деревни к деревне. Люди узнают о них, постепенно свыкнутся с их существованием. А они, в свою очередь, не станут ввязываться в религиозные распри, может, даже признают учение атонов единственно верным. Что будет дальше, время покажет. А пока главная задача – закрепиться в этом мире, твердо стать на ноги. Пока все шло хорошо, первые шаги в этом направлении оказались правильными. Отношения с аборигенами были налажены.